Он опустил голову и, посмотрев на воду под ногами, увидел в ней совершенно точно не свое отражение. Вода показывала три лица и острые уши за головой. Он был правителем этого умирающего мира, уважаемый король дьявольской расы, Фужила. Циньму поднял голову, наблюдая за несравненно великолепным, но печальным зрелищем, которое было похоже на желтеющую в огне картину. Иллюзия исчезала, и к нему подошел объятый пламенем Фужила. Глава 549. Слова людей, призраков и дьяволов. Небо напоминало горящий свиток, в центре которого стоял Фужила. Все, к чему касалось пламя, мгновенно превращалось в пепел, и спустя некоторое время половина окрестностей была сожжена дотла. Когда все, что лежало ниже макушки Циньму, наконец сгорело, небо очистилось. Дьявольский мир исчез, и перед взором возникло совершенно другое место. Циньму не смотрел на Фужила, который шагал ему навстречу, а осматривался по сторонам. Высокие угольно-черные башни возвышались вокруг, будто лес, окутанный серым туманом. Бесчисленные дьяволы, подобные работящим муравьям, носились туда-сюда, строя машины для осады города. Кроме них также было много практиков, оттачивающих свои боевые навыки. Только теперь Циньму смог заметить тусклое полуразрушенное солнце, висящее на востоке, отчего облегченно вздохнул. Он все еще находился на верховных небесах императора. Дьявольский мир, показанный ему Фужила, был слишком ужасным, отбивая у него всякое желание оказаться там по-настоящему. Солнце верховных небес императора было выковано богом, но его свет был не слишком ярким и не мог рассеять дьявольскую ци на территории врага. Его слабые лучи, падающие на тело юноши, были очень холодными и совершенно не согревали. Мир, который ему показал Фужила, был всего лишь иллюзией. Старшему Фужила не стоило тратить столько усилий просто ради того, чтобы показать горькую историю своего народа, торжественно проговорил Циньму. Вам должно быть известно, что я не имею к ней никакого отношения. Тем не менее, теперь, когда вы вторглись на верховные небеса императора и поставили расу людей в не менее горькое положение, я вынужден вмешаться. Фужила подошел к нему, медленно спрашивая. Маленький друг Цинь уверен, что он человек. Взгляд Циньму дрогнул. Что Фужила пытается сказать? К чему эта загадочность? Ты дьявол? Одно из лиц Фужила смотрело прямо на юношу, говоря. Более того, ты дьявол невероятно высокого качества. Твоя родословная может быть даже выше моей. Циньму был ошеломленный, хихикая, тыкнул пальцем в сторону дьявола. Он смеялся так сильно, что начал задыхаться. Фужила ничего не ответил, просто ожидая, когда он затихнет, и только затем продолжил. «Разве тебе никогда не говорили, что ты дьявол?» Циньму выпрямился и глубоко выдохнул. Улыбаясь, он проговорил. «Мне и вправду говорили подобное. Когда я был ребенком, то встретил дьявола, заточенного во дворце подавления Рока, и тот сказал, что я дьявол. Тем не менее, он сделал это, чтобы меня обмануть, надеясь завладеть моим телом и освободиться от печати. Что тогда от меня хочет старший Фужила?» Фужила шагнул вперед, поворачивая голову. Его затылок находился с левой стороны, и второе лицо заговорило. «Я не пытаюсь тебя обмануть. Несмотря на то, что половина сказанного нами, дьяволами, ложь, вторая половина все-таки правда. Когда дьявол пытался украсть твое тело, он сказал, что ты дьявол, надеясь завоевать твое доверие. Он не лгал. Тело Циньму внезапно рассеялось, превращаясь в черную тень, которая начала неистово бежать по земле. Его скорость была невероятно высокой, и он в мгновение ока преодолел 150 километров. Облегченно вздохнув, Циньму рассеял форму тени, но в тот же миг услышал голос Фужила. «Можешь не верить, но разве ты не замечал, как плавно циркулирует твоя ци при исполнении дьявольских мудр, не встречая на пути никаких препятствий?» Циньму был ошеломлен. Оглянувшись, он увидел стоящего неподалеку Фужила, правда теперь тот находился не за его спиной, а слева. «Тому, что ты с легкостью можешь изучать божественные искусства дьявольской расы и без проблем исполнять их, есть лишь одно объяснение. Ты, дьявол», — улыбчиво проговорил мужчина. Циньму взмыл в небо, изо всех сил исполняя божественные ноги небесного расхитителя в попытке сбежать по воздуху. Однако, спустя мгновение он, опять увидев перед собой Фужила, ужасно изменился в лице. Он моментально развернулся и рванул в противоположную сторону, в следующий миг обнаруживая, что прибежал обратно к злосчастному дьяволу, оказавшись по правую от него сторону. Юноша остановился и упал с неба, проваливаясь под землю. Преодолев довольно большое расстояние, Он высунул голову наружу, в очередной раз увидев перед собой знакомую спину. Фужило все еще находился неподалеку от башен, шагая вперед в спокойном темпе. «Тем не менее, ты еще и человек, поэтому можешь успешно совершенствовать божественные искусства расы людей», — впереди раздался голос Фужила. «Ты наполовину человек и наполовину дьявол, тебе с легкостью даются учения обеих рас. Я восхищаюсь твоим талантом, поэтому решил пригласить тебя сюда». Стряхивая грязь со своей одежды, Циньму ухмыльнулся. «Уважаемый король, у тебя крайне необычный способ приглашения гостей». Циньму позабыл о попытках побега и отправился следом за Фужила. Когда дьявол услышал, что юноша назвал его уважаемым королем, а не старшим, одно из его лиц улыбнулось. Эти два имени, на первый взгляд кажущиеся случайными, на самом деле были глубоко продуманными. Называя кого-то старшим, человек давал понять, что считает себя младшим, а старшему было позорно причинять вред младшему. Обращение «уважаемый король» также было хорошо продуманным. Именно так дьяволы обращались к Фужила, и Циньму таким образом ставил себя на место дьявола, находящегося ниже рангом. Ясное дело, что такие мелкие хитрости были абсолютно бесполезны против Фужила. В отличие от людей, дьяволы не владеют обширными и богатыми землями, благословленными богами. «Мы произошли из Юду», — Фужила жестом приказал парню идти следом и продолжил говорить. «В Юду так много проклятых душ, что их скорбь и дьявольская природа породила предков дьявольской расы. Эти дьявольские боги пронесли свои злые помыслы через небеса и землю, и, размножаясь друг с другом, даровали жизнь дьяволам». Циньму был слегка ошеломлен, не понимая, для чего ему все это знать. Рожденные дьяволы не снискали слишком большого уважения в Юду и были изгнаны графом земли. «Именно из-за этого у моих приспешников с рождения не было дома, что вынуждало нас искать себе место для жизни. Другие расы нам не рады, из-за чего нам обычно достаются не самые приветливые земли. Тем не менее, несмотря на это, мы до сих пор живы». Пока еще, обернувшись к юноше другим лицом, он продолжил. «Но наш мир поглотила разруха, не оставляя нам другого выбора, кроме как вторгнуться на верховные небеса императора. На самом деле, причина, по которой я решил с тобой связаться, состоит в том, чтобы найти способ позволить людям и дьяволам жить вместе. Как только я увидел тебя впервые, в моем разуме укоренилась эта мысль». На лице Фужила было невероятно искреннее выражение, с которым он предложил заманчивую идею. «Если ты поможешь мне объединить верховные небеса императора, я позволю тебе возглавить человеческую расу. Таким образом, люди будут в безопасности под твоим управлением, а дьяволы – под моим. Разве это не лучший вариант для обеих миров?» Энергичный взгляд мужчины упал на юношу, ожидая его ответа. На мгновение задумавшись, Циньму спросил. «Уважаемый король, лишь половина того, что говорит дьявол, является правдой. В таком случае, я хотел бы спросить, что из того, что ты сказал, правда, а что ложь?» Повернув голову, Фужила сменил свое лицо на то, чей вид был наиболее мрачным и равнодушным. «А ты как думаешь?» «Предложение уважаемого короля крайне заманчиво», — улыбнулся Циньму. «Почему бы нам не сделать так, как ты говоришь?» Фужила был ошарашен. Между тем Циньму продолжал. «Верховные небеса императора будут разделены на две половины, я буду править людьми, в то время как ты, дьяволами, и все будут жить мирно. Уважаемый король, теперь, пожалуйста, передай мне всех моих людей на твоих территориях». Мрачное лицо дьявольского бога продолжало смотреть на парня, но вдруг воздух дважды сотрясся от громкого треска. Шея мужчины медленно повернулась, раскрывая третье лицо с зеленой кожей и острыми клыками. Оно выглядело одновременно злобным и ужасающим. Юноша выдохнул, улыбчиво говоря: «Теперь я знаю, сколько из твоих слов были правдой, а сколько – ложью. Уважаемый король, твоя цель – это не верховные небеса императора, а великие руины, верно? Этот мир – всего лишь плацдарм для тебя. Если я помогу тебе поглотить верховные небеса императора, ты принесешь их в жертву, чтобы войти в великие руины». Фужила холодно фыркнул и повел Циньму в сторону разрушенной скалы со злобным выражением лица. «Разве мой ученик, Фу Юйся, не умер от твоей руки? Я готов позабыть о наших конфликтах и подарить тебе роскошь, а ты относишься ко мне, как к идиоту. Ты думаешь, что небесный наставник сможет меня остановить? Думаешь, твои боги в силах что-то изменить?» Циньму поднялся на несколько ступеней, прежде чем посмотреть вниз и резко перемениться в лице. Впереди лежала глубочайшая пропасть, на дне которой бесчисленные люди и дьяволы строили гигантские, величественные алтари. Их было несколько сотен. Когда святой Дровосек призвал своих союзников, с великих руин спустились 24 каменные статуи, в итоге ожившие и ставшие богами. Выстроенные в ряд, их 24 алтаря создавали зрелище, захватывающее дух. И все же, в пропасти внизу было значительно больше, чем 24 алтаря. Их было несколько сотен, и каждое строение могло призвать дьявольского бога. Дрогнув уголками глаз, Циньму проговорил хриплым голосом: «Ты не сможешь призвать так много богов и дьяволов. Даже если райские небеса решат тебе помочь, они не подарят тебе такой огромной силы. Ты попросту не осмелишься принять здесь такого количества богов и дьяволов». Фужило покачал головой. «Я могу призвать богов и дьяволов райских небес к нижней границе, но ты прав, я не осмелюсь этого сделать». По лбу Циньму катились капли холодного пота. «Ваш мир уже давно связан с верховными небесами императора, там не могло остаться так много богов. Если бы это было не так, то они спустились бы без помощи алтарей. А так как война продолжается уже 20 тысяч лет, большинство ваших богов, должно быть, уже пали в бою. Их осталось не слишком много, поэтому в таком количестве алтарей нет нужды». Фужило холодно посмотрел на него. «Продолжай угадывать. Если тебе это удастся, я подарю тебе шанс уйти». От полного осознания задумки Фужило, Циньму сжал кулаки с дрогнувшим сердцем. Предки дьяволов, существа, рожденные от дьявольской природы, скорби и злых помыслов Юду. «Ты собрался призвать их?» Фужило громко рассмеялся. На его лице возникло довольное выражение. «Как тебе такая идея?» Циньму успокоился, качая головой. «Уважаемый король и вправду зашел в тупик, раз отчаялся настолько, чтобы согласиться призвать этих существ. Учитывая их качество, можно запросто утверждать, что эта затея приведет не к истреблению человеческой расы, а к полному уничтожению верховных небес императора. Именно поэтому мы решили принести верховные небеса императора в жертву». Фужило улыбнулся, его три лица продолжили говорить в унисон. «Мы превратим высшие небеса императора в плацдарм для наступления на великие руины. Впрочем, у меня есть идея получше. До меня дошла новость о том, что ты построил мост взаимного сдвига духовной энергии. Если ты согласишься выковать несколько таких для моих людей, я пощажу твою жизнь. Уважаемый король, ты осмелишься позволить мне строить мосты для дьяволов? Тебе не страшно, что я могу что-то в них поменять?» — спросил Циньму. Фужило немного изменился в лице, отвечая холодным тоном. «Так ты решил мне отказать, старший?» — тут же проговорил юноша. Махнув рукой, Фужило ухмыльнулся. «Хватит пытаться меня обхитрить. Нет смысла называть меня старшим. Я искренне с тобой говорил, глубоко уважая твой выдающийся талант. Даже небесный наставник не смог придумать что-то наподобие моста взаимного сдвига духовной энергии. Но ты смог, поэтому я восхитился твоими способностями и позволил тебе дожить до этого момента. Ты и вправду думаешь, что я оставлю тебя в живых?» Когда мои дьяволы успели потерять свою репутацию, со свирепо вспыхнувшей аурой мужчины выражение лица юноши тут же изменилось. Он не мог дышать под ее ужасным давлением, поэтому отступил на несколько шагов назад и с последним вздохом прокричал: «На самом деле я из деревни Беззаботной». Фужило собрался убить Циньму, но, услышав его слова, остановился. «Ты из деревни Беззаботной? Как докажешь?» Лицо Циньму ужасно покраснело от неспособности дышать. Фужило рассеял свою ауру, позволяя Циньму отдышаться, после чего тот, достав свою нефритовую подвеску, проговорил: «У меня есть символ деревни Беззаботной. Уважаемый король должен его узнать, верно?» Дьявол протянул руку, и подвеска вырвался из рук юноши, летя в его ладонь. Сердце Циньму яростно билось, но он держал себя в руках, пытаясь нормализовать сердцебиение. «Король Яма говорил, что мне нельзя расставаться с подвеской, а не то произойдет что-то ужасное. Это единственное, что еще может позволить мне сбежать. Надеюсь, все сработает. Почему ничего не происходит? Неужели я все еще слишком близко к ней?» Глава 550. Выходя из-под контроля. Моргнув, Циньму незаметно отступил на два шага, но ничего плохого не произошло. Он отошел еще на два шага, и по-прежнему все было в порядке. «Это нефритовая подвеска. Она из деревни Беззаботной». Фужило не прекращал ее осматривать. Его лица мерцали между сомнением и определенностью, бормоча друг другу: «Это не так, не так, он нам врет. Как может житель Беззаботной быть наполовину человеком, наполовину дьяволом? Он врет нам. Этот сопляк очень хитер. На первый взгляд он может показаться честным, но на самом деле он слишком коварен. Нельзя верить его словам. Однако эта нефритовая подвеска действительно из беззаботной. Если бы мы поймали их человека и нашли через него деревню, райские небеса наградили бы нас достаточно щедро за предоставленную информацию. Тогда они, несомненно, выделят дьяволам спокойное местечко для жизни. Мы не можем доверять райским небесам. Свиньи летать быстрее начнут, чем они сдержат свое слово. Цинь Мутайна отступил еще на несколько шагов, но три лица Фужила так и продолжали безостановочно спорить. Он внезапно развернулся и побежал, но в следующее мгновение увидел перед собой Фужила, который до сих пор стоял на том же месте, не сдвинувшись ни на сантиметр, а три лица даже и не думали прекращать спорить, отчего его охватило отчаяние. Фужила был слишком силен, настолько силен, что мог исказить пространство и не дать сбежать тем, кто был слабее него. Цинь Му не мог даже отойти от нефритовой подвески. Деревня Беззаботная очень загадочна. Она создала великую цивилизацию и большие райские небеса. Однако, разве у нее мог появиться дьявольский потомок? Как-то это все очень подозрительно. Да, подозрительно, не то слово. Я думаю, мы должны убить сопляка. Давайте убьем его прямо сейчас. Погодите-ка, взгляните на нефритовую подвеску. Внутри спрятана печать. Для чего она? Может, она скрывает секреты деревни Беззаботной? Цинь Му ошарашенно смотрел на три лица Фужила, в теле которого явно существовало три разных сознания, или даже три разные души. В этот момент они сражались друг с другом, чтобы узнать, кто первым закончит изучение нефритовой подвески и разгадает секрет ее печати. Цинь Му покорно стоял и не двигался. Поскольку он не мог уйти, он решил стать послушным и честным, насколько это возможно. В этот момент он услышал знакомый шепот, голоса. Они были ему знакомы, поскольку он слышал их, когда король Яма забавлялся с его нефритовой подвеской в Фэнду, и ему казалось, будто бесчисленные духи прятались в темноте, говоря заманчивые слова с искаженными и странными выражениями в попытке заманить его. Цинь Му встряхнул головой, но шепот приближался все ближе и ближе, как будто их владельцы были рядом с его ушами и нашептывали прямо в них. Он поднял руку, чтобы отмахнуться от них, словно от назойливых мух, но не мог ни прикоснуться, ни почувствовать эти голоса в реальном мире. В следующее мгновение он ощутил, как голоса вошли в его разум, зазвучав настолько громко, что почти раскололи его. Цинь Му наклонил голову вправо и похлопал себя по левому уху, как если бы хотел вытряхнуть голоса из головы, но они становились все громче и отчетливее, пока неожиданно не прекратились. Его голова потупилась вниз, а он сам замер, ну разве что кроме слегка раскачивавшегося взад-вперед тела и слабо колеблющихся, висящих рядом рук. Хе-хе, мы почти подавили печать. У этой штуки определенно есть какой-то секрет. А вдруг это позволит открыть нам чудо деревни Беззаботной? Три лица Фужила непрерывно болтали, как вдруг сбоку раздался голос: «Разбей ее». Фужила повернул голову и, посмотрев на источник голоса, увидел Цинь Му с опущенной вниз головой и раскачивающимся туда-сюда телом. «Что ты сказал?» — спросил с улыбкой растерянный Фужила. С уст улыбающегося Цинь Му сорвался несравненно злой голос. «Я сказал, разбей ее, тогда произойдет что-то интересное. Быстрее, разбей ее». Три лица Фужила нахмурились. Степень зла в голосе заставила его содрогнуться, и точно не от холода. Он был уважаемым и, что важнее, злым королем, поэтому найти того, кто мог бы заставить его содрогнуться в страхе, было почти невозможно. «Почему ты бездействуешь?» — спросил Цинь Му, в то время как позади него внезапно открылось пространство. Жужжа, распахнулся огромный глаз, а уже в следующий миг из него вырвался дьявольский свет в форме бабочки. Пространство в окрестностях треснуло от вибрации и выглядело готовым разрушиться в любой момент, но дьявольский свет вдруг заполнил раскол, создавая чрезвычайно чарующее и злое зрелище. Жалкая мелюзга, что занизшая и слабая родословная, голос Цинь Му становился все более и более злым, и хотя он стоял неподвижно, Фужила охватило ощущение, что он присутствует везде. Дьявол нахмурился. Каждый сплюнутый слог, произнесенный юношей, буквально кричал о том, что он считал его самым жалким на свете существом, кем-то из расы снизшей и слабой родословной. Такое отношение было неприемлемым. Тем не менее, почувствовав намек на опасность и необъяснимым страх, пытающийся сковать его сердце, он взволнованно спросил: В чем секрет твоей нефритовой подвески? В ней кроются секреты деревни Беззаботной. В пространстве позади Циньму открылся второй раскол, являя миру еще один странный дьявольский глаз. От раскола распространилась паутина пространственных трещин, но дьявольский свет тут же заполнял образовавшиеся прорехи. Слабое и ничтожное существо, жалкий червь, как ты посмела слушаться меня? С опущенной вниз головой, оскалился Циньму. Шиши, сс, ты ищешь смерти, а, как мне убить тебя, чтобы было интересно? Когда Фужила увидел третий глаз, располагающийся чуть выше межбровья, его разум затуманился. Этот глаз, казалось, содержал безграничный дьявольский свет, но даже пытаясь изо всех сил открыться, он не мог этого сделать. Можно было увидеть лишь крошечную щель, но и этого было достаточно, чтобы сила дьявольского света, скрытая внутри, заставляла людей дрожать от животного страха. Фужила медленно приподнял голову и посмотрел на три злых дьявольских глаза, которые медленно поднимались. Через несколько вдохов времени он увидел величественного дьявольского бога, смотрящего на него сверху вниз и пылающего дьявольским огнем Юду. Дьявольский бог с трудом опустил голову и посмотрел на юношу, между тем два других его лица изо всех сил пытались повернуть глаза и посмотреть, что происходит вокруг. Это невозможно, этого просто не может быть. У Фужила пересохло горло, и он продолжил бубнить себе под нос хриплым голосом. Для твоего тела иметь такой мощный исконный дух — это нелогично, невозможно. Уничтожь для меня эту нефритовую подвеску. Циньму внезапно поднял голову, раскрывая полностью черные зрачки, а уже в следующий миг из них вырвался черный свет в форме крыльев бабочек. Дьявольская сущность, содержащаяся в словах, что он сказал ранее, была настолько необузданной и ужасающей, что могли запугать свою цель до костей. Фужила почувствовал, как сильный ветер ударил ему в лицо, заставив развиваться его одежды, а морщины, образовавшиеся на его лице от вибраций, скопиться в одном месте. Песок и камни в округе взлетели от свирепого дьявольского голоса, сформировавшего черную бурю. Фужила прищурился и внимательно осмотрелся. Глаз в межбровье Циньму до сих пор не открылся, внизу была лишь небольшая щель. Ты родился в Юду. Придя к осознанию, Фужила громко взвизгнул. Ты, пам! Огромный кулак обрушился на него, моментально заставив вырвать кровью. Окружающее пространство трещало, величественные горы проскальзывали мимо размытыми точками. Не успев хоть как-то осмыслить ситуацию, он рухнул в бездну, в итоге врезавшись в недостроенный алтарь, который рассыпался на месте, с разлетевшимися во все стороны камнями. Фужила очень разозлился, и с его уст сорвалось три яростных рыка. Перестав сдерживаться, его тело начало неистово расти. Его мускулы многократно расширились, и он протянул руку, чтобы схватить дьявольское копье, с которым хотел взмыть в небо. Тем не менее, мир внезапно померк. Будучи истинным дьяволом дьявольской расы и существом, которое другие дьявольские боги почитали как уважаемого короля, он не остановился и ударил дьявольским копьем вверх. Хоть его навыки и не были непревзойденными, он был первоклассным практиком на верховных небесах императора, чье копье мог заблокировать только топор святого дровосека. Но когда несравненно огромное дьявольское копье столкнулось с огромным кулаком, оно согнулось от сокрушительной силы. Фужила болезненно хмыкнул, а копье в его руках соскользнуло, разрезая его кожу и окрашивая древко в красный цвет. Вскоре он уже не мог сопротивляться, и копье вылетело из его рук. Уничтожь эту нефритовую подвеску. С громоподобным ревом, еще один огромный кулак безжалостно обрушился на тело Фужила. Его кости затряслись и треснули, а после онемели. Дьявольская кровь хлынула из его глаз, ушей, носа и рта. Между тем все это время он отлетел в обратном направлении. Бам, бам, бам. Звучали глухие удары, с которыми его огромное тело врезалось в жертвенные алтари. В этот момент он увидел свет, источником которого были глаза Циньму. Это были два луча дьявольского света. Вшух! Две вспышки пронеслись вперед столбами света, в итоге поражая грудь Фужила, а уже в следующий миг взорвались, обнажая его внутренности. Он был истинным дьяволом, поэтому обладал сильным совершенствованием и удивительной жизненной силой. Он поспешно запечатал свои раны, но все же еще пробил своим телом неизвестно сколько алтарей. Внезапно камни разлетелись во все стороны, и он увидел, что Циньму прыгает вокруг со странной позой, проходя через завалы по воздуху и быстро приближаясь к нему. Мощь Фужила постепенно ослабевала, но он, наконец достигнув последнего жертвенного алтаря, остановился. У него не оставалось сил двигаться, тем не менее, Он заставил себя поднять голову, увидев перед собой Циньму, уставившегося на него с интересом, но в то же время со злым выражением лица. Фужило чуть ли не из последних сил улыбнулся и прохрипел: «Позволь мне рассказать тебе маленький секрет». «Какой секрет?» Циньму наклонил голову. «Мне нравится слушать секреты тех, кто вот-вот умрет. Быстро, рассказывай». «Я». Фужило поднял ладони и ударил Циньму по голове. «Возвращаю тебе нефритовую подвеску». Выражение лица Циньму резко изменилось. «Ты хочешь устроить против меня заговор? Я убью тебя, маленький эс». Внезапно яростная аура вокруг его тела исчезла, а глаза снова стали ясными. Глаз в межбровье насильно закрылся, и лицо дьявольского исконного духа позади него начало постепенно исчезать. Фужило выдохнул, но прямо в этот момент нефритовая подвеска, которая прилипла к лбу Циньму, упала на землю, и он почувствовал, как у него в жилах стынет кровь. Он перепугался до смерти, прежде чем расслабленно выдохнуть. К счастью, она цела и не невреди. Он потерял сознание с улыбкой на лице. Спустя несколько вдохов времени поднялся Циньму. Он с трудом огляделся, но увидев Фужила, валявшегося на жертвенном алтаре, его глаза широко распахнулись. А когда он увидел все разрушения в бездне, у него никак не получалось избавиться от чувства затяжного страха. Святой Дровосек был прав: как только нефритовая подвеска покидает меня, на меня обрушается великое проклятие. Даже истинный дьявол Фужила был избит до такого состояния, не будучи в состоянии что-либо сделать или изменить. Наверное. Похоже, это проклятие не просто небесная молния или небесный огонь. Мерцая взглядом, юноша повернулся, чтобы в спешке убежать. Нужно воспользоваться шансом, пока он в обмороке, избежать. Сделав два шага, он наклонился, чтобы поднять свою нефритовую подвеску, а когда надел ее, незамедлительно ушел. Хорошо, что я ее не потерял. Проклятие в этой нефритовой подвеске может быть полезным, поэтому не хотелось бы потерять ее по глупости. Глава 551. Жердяй, черный тигр и лисичка. Спустя некоторое время Циньму разобрался с одним из дьявольских практиков божественных искусств и снял с него одежду. Изменив свой внешний вид, он спокойно прошел через территории врагов, пока те отчаянно неслись в сторону пропасти. Все в округе внезапно перевернулось с ног на голову. Каждый здешний дьявол заметил сражение, и несмотря на то, что все закончилось довольно быстро, количество освобожденной силы было слишком ужасающим, и весь город встревожился. Вьюх! Два дьявольских бога полетели в сторону пропасти. Бесчисленные крылатые дьяволы спешили следом за ними. Циньму двигался против течения толпы и вскоре сумел из нее выбраться, добираясь к городским воротам. Он не осмеливался лететь по воздуху, так как находился в городе дьяволов, понятия не имея, сколько дьявольских богов и практиков области Божественного моста и жизни и смерти скрывались вокруг. Даже боги Верховных Небес Императора не посмели бы поднимать здесь шум, поэтому ему оставалось лишь медленно продвигаться вперед. По пути он снова начал волноваться. Как только два дьявольских бога доберутся к пропасти, они найдут бессознательного Фужила и быстро помогут прийти в себя. Едва проснувшись, тот прикажет закрыть все выходы из города, чтобы найти его. Если он не успеет скрыться до того, как это случится, у него не останется шансов на побег. Когда-то это был божественный город Верховных Небес Императора, его размеры поистине поражали. Чтобы добраться к внешним стенам, требовалось некоторое время. Спеша изо всех сил, Циньму наконец добрался к городским воротам, но в тот самый момент из пропасти донесся крик. Уважаемый король приказал немедленно закрыть все выходы из города, не выпускать никого. Активируйте построение, закройте город, землю, небо, заблокируйте все, чтобы даже комар не смог ускользнуть. Циньму слегка изменился в лице, смотря в сторону ворот. Бесчисленные сильные рабочие яростно толкали гигантские ворота, закрывая их. На башнях и других высоких зданиях зажглись символы построения и руны. Стекая с крыш, будто вода, они постепенно перебирались на городские стены. Когда символы построения и руны на городских стенах зажглись, в небо выстрелили лучи ослепительного света. Между рунами в небе начал формироваться гигантский пространственный барьер. Огромное количество рун и символов построений начали стекать вдоль основания стен, проникая под землю. Даже у столицы империи Вечного Мира не было подобных оборонительных механизмов. Если символы построений в небе соединятся с символами на земле, Циньму останется лишь позабыть о том, чтобы покинуть город. Внезапно его силуэт будто растаял, превращаясь в тень, которая быстро двинулась вдоль края стены. Она направлялась прямо к городским воротам. Огромные ворота были крайне тяжелыми, и, несмотря на совместные усилия десятков сильных дьявольских рабочих, они закрывались очень неохотно. Рабочие совершенствовали божественное искусство физического тела и владели безграничной силой, а не заклятиями или духовным оружием. Они улучшали исключительно свои мышцы и кости, увеличивая физическую мощь. В армиях небесного святого культа и империи вечного мира были похожие рабочие. Парочка людей, совершенствовавших свои физические тела до предела, была в силах нести каменную статую, в которой крылось тело истинного бога. Тем не менее, для того чтобы столкнуть ворота божественного города с места, требовалось несколько десятков таких практиков. Тень, в которую превратился Циньму, проносилась сквозь тени зданий, будто призрак. Она напоминала дух, стремящийся к нижней части городских ворот в попытке успеть до того, как они закроются, иначе путь для побега исчезнет. Под давлением многочисленных дьявольских рабочих ворота вот-вот должны были закрыться. Между их двумя половинами оставалась лишь крохотная щель. Внезапно по земле покатилась маленькая блестящая бусина, застревая прямо между двумя дверцами и не позволяя им окончательно сомкнуться. Сильный рабочий неподалеку заметил его, пинком отправляя за пределы города. Недовольно бормоча себе под нос, он закрыл ворота, даже не заметив, что в момент пинка его тень полетела вслед за бусиной, быстро сливаясь с ее тенью. Бусина пролетела еще около 30 метров и, упав в ров, медленно остановилась. Овальная тень под бусиной постепенно расширилась, отращивая себе конечности. Ее две руки становились все длиннее и продолговатее. В следующий миг они подтолкнули артефакт вперед, и тот, покатившись вперед, негромко хлюпнул в реку. Спустя несколько мгновений во тьме на противоположном берегу зашевелилась приближающаяся к земле черная тень. Вскоре городские ворота широко распахнулись, и толпа дьяволов хлынула наружу. «Тот человек уже не в городе. Немедленно найдите его, нельзя позволить ему покинуть нашу территорию». Прячась и уворачиваясь, Циньму избегал взгляда сторожевых башен, максимально эффективно используя технику иллюзорной тени. Спустя некоторое время он забрался на высоту и всмотрелся вдаль, но так и не смог разглядеть, город ли. «Фужило переместил меня на территорию дьяволов, но куда именно? Как далеко я от земель людей?» Окрестности поражали своей необъятностью, а небо тусклостью. На востоке холодно светило солнце, постепенно становясь красным, сигнализируя о наступлении ночи. Собравшись с мыслями, Циньму спрятался. На верховных небесах императора нет ни одной звезды, поэтому здесь очень трудно ориентироваться. До утра у меня нет шансов вернуться. Дьявольские разведчики обыскивали все вокруг, в то время как Циньму продолжал прятаться то тут, то там. Будучи практически обнаруженным, ему пришлось убить одного из солдат врага и переодеться в его доспехи из черного железа. Одев шлем и повесив копье на спину лошади, он пробивался сквозь туман над дьявольскими землями верхом на дьявольском огненном кошмаре. На второй день уродливое полуразрушенное солнце загорелось, как и раньше, и Циньму поднял забрало своего шлема, пытаясь определить свое местоположение. Затем на языке врага он приказал кошмару двигаться на восток. Когда наступил полдень, он поднял голову к небу, резко изменившись в лице. Полуразрушенное солнце на востоке внезапно погасло. «Имперский наставник, тебе не кажется, что ты слегка переусердствовал со своим заданием?» Циньму едва не плевался кровью от злости. «Имперский наставник должен был помочь верховным небесам императора создать два новых солнца, поэтому он определенно был замешан в исчезновении сломанного солнца на востоке. Должно быть, мужчина посчитал вид звезды невыносимым для глаз и привел практиков божественных искусств на верховные небеса императора, чтобы перековать ее на новую. Теперь, когда она исчезла, Циньму почти не мог ориентироваться в пространстве. В городе ли сверкало яркое пламя, освещающее тьму? Вдоль луча моста взаимного сдвига духовной энергии верховных небес императора хлынули бесчисленные практики из вечного мира. Они построили возле города ли гигантскую фабрику, начав круглосуточно создавать в ней гигантов и всевозможные инструменты. Истинный бог Пан Юй принес чертеж, который никто из местных не мог понять. В нем бог-кузнец солнца описывал великую солнечную печь. Последнему не удалось успеть закончить создание второй звезды, но, к счастью, его чертеж сохранился. Вызвав бесчисленных практиков, владеющих математикой, имперский наставник приказал им все пересчитать и улучшить чертеж, выставляя крайне высокие требования к точности. И то, что прямо сейчас возле города Ли пытались создать практики божественных искусств, было именно великой солнечной печью. «Мой хозяин, я потерял младшего брата. На одной из башен города Ли, черный тигриный бог припал к земле, превратившись в маленького тигренка ростом всего в 30 сантиметров с шерсткой, покрытой желтыми и черными полосками. Разжигая палочку благовоний, он начал искренне молиться. Дым благовоний поднимался по спирали, скапливаясь в облако над его головой. Вскоре оно превратилось в лицо святого дровосека, уставившегося на зверя бесстрастными глазами. Маленький тигренок склонил голову и прижал уши к затылку, не осмеливаясь говорить. Спустя несколько мгновений раздался голос святого дровосека. «Для чего ты мне?» Черный тигриный бог почувствовал, как кровь в его жилах застыла, и поспешно проговорил. «Не волнуйся, хозяин, я обязательно найду младшего брата». Дым благовоний рассеялся, но голос святого дровосека раздался снова. «Я отправился в мир дьяволов и сейчас не могу вернуться. Если я вернусь и не увижу своего ученика, ты навсегда останешься в этой форме и никогда не сможешь принять иную». Черный тигриный бог облегченно вздохнул. В этот момент снаружи раздался громкий, четкий голос. «Жердяй, несмотря на то, что твой мастер тоже в этом мире, мы можем его не найти. Разве ты не умрешь с голоду после того, как одним махом сожрал все духовные пилюли?» Раздался смешок, и заговорил второй приглушенный голос. «Сестра Линер, должно быть, ты не заметила, но после того, как я вырвал уцелевшие пилюли из лап дьявола в сундуке, я ел только по одной штуке в день. Из-за этого мое тело превратилось в мешок с костями. Посмотри, я даже тоще, чем раньше. Чтобы избежать того, что мастер меня не узнает, я решил сожрать все, что у меня осталось. Но даже в таком случае мне не удастся вернуться к своему прежнему состоянию. Я слышала, что молодой мастер потерялся. Если мы не сможем его найти, ты умрешь с голоду. Владыка так умен, как он мог потеряться?» Черный тигриный бог посмотрел в сторону голосов. Сначала он увидел гигантский сундук, затем здоровяка с огромным животом. Когда тот поднимался по городской башне, жир под его кожей хаотически переливался. По всей видимости, у него была родословная дракона и целиня. На голове жердяя сидела милая девочка 5-6 лет. Позади нее развивались 6 лисьих хвостов, а на ее голове торчали 2 пушистых ушка. Сан Хуа, Юйхэ и остальные шли следом за ними. Среди подростков также было 2 девушки, которых он не встречал раньше. Заметив его, глаза маленькой девочки с пушистыми хвостами ярко загорелись. Она спрыгнула с головы жердяя и бросилась в сторону прямоходящего тигра. Хлопая в ладоши, она улыбалась. «Какой милый тигренок, дай обниму». Учуяв запах лисы, черный тигриный бог помрачнел в лице. Его тело задрожало, превращаясь в красивого 30-метрового тигра, в то время как он сам заревел в небо, а его ярости божественная аура затопили все вокруг. Девочка резко переменилась в лице и, превратившись в демоническую лису, тут же развернулась, бросаясь к 2 незнакомкам. Прыгнув в объятия одной из них, она зарыдала. «Злой тигр!» Молодая девушка унесла лисичку подальше от зверя, в то время как жердяй упал на задницу, с благоговением в глазах смотря на гиганта перед ним. Сан Хуа поспешно сделала несколько шагов вперед, проговорив: «Старший тигр, это друзья владыки культа Циня». Черный тигр рассеял свою яростную божественную ауру, превращаясь в юношу. Спрятав клыки, он неловко хлопнул ушами. «В детстве меня обманула лиса, поэтому я не люблю встречаться с демоническими лисами, прости мое поведение». Лисичка высунула мордочку, улыбчиво говоря: «Я не обманываю людей». Собравшись с духом, она вышла из-за спины Лин Юйсю, начиная осматривать тигриного бога. «Можно потрогать твои уши?» – любопытно спросила она. Немного колеблясь, черный тигр опустил голову. «Я сильно тебя напугал, поэтому в этот раз можно». Потрогав уши, Ху Линэр восхищенно воскликнула: «Какие мягкие! Ребята, потрогайте!» Лин Юйсю сомневалась. «В этом же нет ничего плохого!» Сказав это, она набралась смелости и, потрогав уши тигра, восхищенно воскликнула: «Они действительно очень мягкие и гладкие!» Уи! Остальные девушки также протянули руки, чтобы потискать уши, из-за чего черный тигр почувствовал себя довольно комфортно. Однако ему все же казалось, что происходящее не под стать его статусу и положению, ведь он, в конце концов, демонический бог, отчего сейчас испытывал некую неловкость. Тем не менее, ему все же было довольно приятно. Целинь тоже подошел поближе, намереваясь потрогать уши черного тигриного бога, но тот тут же взмахнул лапой, прижимая бедолагу к земле. Спустя мгновение все успокоились, и тигриный бог спросил: «Как вы планируете найти младшего брата Циня?» «Очень просто, с помощью собрания исконного духа», — с улыбкой проговорила Сы Юньсин. Глава 552. Зловещая земля. Собрание исконных духов было задачен черный тигриный бог, ведь никогда раньше не слышал об этом. Между тем Сы Юньсин достала огромную стопку бумаг, на которых были нарисованы всевозможные руны, и разложила их в городской башне. Эта техника была создана владыкой и практиками божественных искусств вечного мира. Император назвал ее «Тайное собрание трех исконных духов». Сы Юньсин начала копаться в своих вещах и, найдя метку исконного духа Циньму, достала киноварь и кисть. Растворив киноварь, она начала рисовать на столбах городской башни. Владыка однажды запечатлел метки исконных духов каждого человека, включая свою собственную, в зале высшего учения имперского колледжа. Собрание исконных духов использует их для привлечения исконного духа человека, чтобы каждый мог прибыть в форме своего исконного духа для обсуждения важных вопросов. Лин Юйсю достала палочку благовония и, воткнув ее ниже метки исконного духа, зажгла. Эти проводящие душу благовония пастушок создал из божественного искусства проводника души, и они используются, чтобы перенести исконный дух. Мы хотим использовать их и метки, чтобы установить связь с его исконным духом и спросить о его местонахождении. Две девушки переглянулись друг с другом, и Сы Юньсин выпустила свою жизненную ци, освещая исконный дух Циньму. Лин Юйсю тем временем использовала свою жизненную ци, чтобы укутать аромат проводящих душу благовоний, отправляя его в метку исконного духа. В башне все спокойно стояли и смотрели, как горят проводящие душу благовония. Дым поднимался по спирали, но аромат от него не был слишком интенсивным, скорее легким и освежающим. Благовония дымили не слишком долго, и когда они постепенно дотлели, сердца людей вокруг словно взяли в медленно сдавливающие тиски. Метка исконного духа и проводящие душу благовония должны будут наладить связь с исконным духом Циньму, после чего ему нужно будет выполнить тайное собрание трех исконных духов, чтобы попасть к ним. Однако, если в пути с ним случилось что-то плохое, он не сможет встретиться с ними. Когда проводящие душу благовония наполовину сгорели и до сих пор было тихо, как в гробу, всем стало крайне тревожно. Но в этот момент завыл направившийся к башне ветер, и все обрадовались, несмотря на то, что увидели всего лишь едва различимый и нестабильный исконный дух Циньму. «Владыка, где ты?» Цилинь был чрезвычайно рад и поспешно закричал: «Духовные пилюли, которые ты приготовил, закончились. Возвращайся скорее. Я приготовил для тебя пилюль на 3-4 месяца, но ты уже все слопал». «Я, зверь, потерял дар речи. Молодой мастер, мы ищем тебя. Где ты находишься?» — спросила Хулинер. Циньму покачал головой: «Понятия не имею. Я на территории дьяволов. Тут нет ни солнца, ни луны, ни звезд на небе. Я был похищен Фужила, и мне с трудом удалось сбежать. Теперь меня преследует элита дьявольской расы, поэтому мой исконный дух не может остаться здесь надолго». Все сильно нахмурились. Сан Хуа внезапно заговорила: «Брат молотильщик, посмотри на окружающие тебя горы и запомни их. Проверь, есть ли поблизости города. На верховных небесах императора 64 города, каждый из которых называется по-разному. Местность вокруг них также различна, поэтому мы найдем тебя, полагаясь на любую информацию, что ты нам дашь». Исконный дух Циньму взял кисточку и быстро нарисовал окружавшую его местность. «Я не видел города богов. Сан Хуа, Юйхэ и остальные практики божественных искусств верховных небес императора посмотрели на то, что нарисовал юноша, и покачали головами. Они были слишком молоды и раньше не бывали на территории дьяволов. «Я поговорю с отцом», — сказала Сан Хуа и в спешке убежала. Внезапно исконный дух Циньму померк. «Враги уже здесь. Мне нужно уходить», — быстро проговорил Циньму, внезапно померкнув и с сильным порывом ветра вырвавшись из городской башни. Его исконный дух исчез без следа. Вскоре Сан Хуа привела своего отца, бога Сан Е, и он изучил местность, которую подробно нарисовал Циньму. Некоторое время подумав, он вдруг воскликнул: «Он рядом со старым гнездом дьяволов. Оно находится на горном хребте Черного Солнца, рядом с городом Вернувшейся Девы». Юйхэ нахмурился. «Город Вернувшейся Девы? Разве он не был разрушен? Я слышала, что это место стало зловещей землей, когда дьяволы вторглись», — кивнул бог Санье. Они впервые появились в городе вернувшейся девы, полностью разрушив его. Перед горным хребтом Черного Солнца было поле боя города вернувшейся девы, самое жестокое поле боя на верховных небесах императора, где слегкло около 1000 богов и дьяволов. Число практиков божественных искусств, которые потеряли свои жизни с обеих сторон, бесчисленно. Если он продолжит идти вперед, то ступит на зловещую землю. Почему это место называется зловещей землей? В замешательстве спросила Лин Юйсю. Там умерло слишком много богов и дьяволов, и их кровь воссоединилась, образуя весьма странную зону. Она наполнена неумирающими волями богов и дьяволов, а также проклятиями и дьявольской природой проклятых душ. И так как там было потеряно множество практиков, когда там спускается ночь, территория освещается как днем. Пока он говорил, было слышно, как его голос начал дрожать. Тогда ночь освещали сарайные фонари, каждый из которых висел на маленькой лодке, приплывающей из Юду. Бесчисленные вестники смерти плавали вокруг, превратив то старое поле боя в коварное место. В то время мне еще предстояло совершенствоваться в область Бога, и я был всего лишь незначительным солдатом. После огромной битвы место стало несравнимо пустынным. Между тем молодой Санье получил тяжелые ранения в бою и потерял сознание, а когда пришел в себя, небо уже потемнело. Затем он, приложив немало усилий, выполз из-под груды трупов и увидел незабываемое зрелище. Маленькие лодки плыли из темноты, и под их фонарями сидели 1000 старцев, каждый из которых был похож на другого, словно двойник. И хотя они молча, рутинно собирали жатву после резни, ночь переполняли вопли бесчисленных душ, не желающих попадать в загробный мир. Но как жаль, никто из них не избежал цепкой хватки вестников смерти, в итоге последовав за небольшими лодками во тьму Юду. Бог Санье никогда не забудет это зрелище. Разбитые души не были забраны вестниками смерти, поэтому со временем это место стало зловещей землей. Там случалось много странных происшествий и скрывается множество необычных вещей. Санье собрался с мыслями, прежде чем продолжить. В итоге от этого места отказались как боги, так и дьяволы. Если владыка культа Цинь продолжит идти вперед, то шагнет на зловещую землю. Цилинь внезапно закричал. Смешанная кровь богов и дьяволов может породить ужасающие вещи, такие как корневой демон одинокого горного кряжа. Быстро, сообщите владыке, чтобы он избегал этого места. Насколько силен корневой демон одинокого горного кряжа? Спросил бог Санье. Примерно, как сильный практик области жизни и смерти. Бог Санье усмехнулся. Всего лишь, существа на зловещей земле определенно сильнее, чем практики области жизни и смерти. Быстрее, передайте ему, чтобы он избегал того места. Сы Юньсин и Лин Юйсю поспешно связались с Циньму еще раз, но даже когда благовония закончили гореть, он не ответил. Его преследовали враги, он не может ответить. Это очень-очень плохо, пролепетала Сы Юньсин. Наверное, эти враги настолько сильны, что способны даже загнать его на зловещую землю. Я пойду туда и приведу его обратно, решительно сказал черный тигриный бог. Бог Санье покачал головой. Тебе нельзя уходить. Путешествие будет слишком долгим и очень опасным. Если ты встретишь на своем пути дьявольского бога, тебе конец. Будет лучше, если вы, ребята, останетесь здесь и подождете ответа его исконного духа. Если честно, нам остается только надеяться, что он выберется оттуда живым. Черный тигриный бог нахмурился. Это я заварил эту кашу, мне ее и расхлебывать. Сы Юньсин и Лин Юйсю посмотрели друг на друга и в один голос сказали. Мы пойдем с тобой, я тоже. Посмотрев на своего спутника, выпалила поднявшая хвосты Хулинер. Цилинь стоял с задумчивым видом, на что глаза лисички прищурились, в то время как она сама двусмысленно, с нажимом, но мягко проговорила. Толстячок, если мы не сможем найти молодого мастера, тебе придется голодать. Зверь мгновенно наполнился жизненной силой. Можете рассчитывать на меня, друзья. Санхуа посмотрела на отца и сказала, «Отец, они не знакомы с этим местом». Бог Санье почувствовал головную боль. «Будь осторожна, я тебя очень прошу. Через день после того, как вы войдете на территорию дьяволов, я поведу войска в атаку и привлеку их внимание. Так вам будет безопаснее. На границе зловещей земли, дьявольский огненный кошмар, находящийся под Циньму, испустил вопль, когда его ноги были отрублены серией ножевых вспышек. Дьявольские практики рассекли живот лошади и напали на Циньму, но тот вскочил, надавил ладонью вниз и одним движением сокрушил их вместе с лошадью. Свиш! Старуха бросилась вперед с огромным колебасом, из которого в направлении Циньму потопом хлынул кровавый свет. Воняя кровью, он бешено закружился, прежде чем принять форму огромного алого питона, который обвился вокруг цели, желая переломать ей все кости. В глазах Циньму закружились узоры построений, являя солнце, вспыхнувшие посреди Млечного Пути, а уже в следующий миг выстрелили два луча. Один отрубил голову змеи, а другой – шею старухи. Женщина-скорпион вонзила свой колючий хвост в плечо Циньму. Затем она подняла его высоко над землей и безжалостно шлепнула о землю, в то время как дьявольский юноша с 8 большими флагами поклонился ему, вонзая их в землю вокруг него. Построение дьявола, соединяющего горы. Подавить, подавить, подавить, подавить, подавить, подавить, подавить, подавить. Когда дьявольский юноша прокричал «подавить» 8 раз, 8 горных явлений спустились с неба, сопровождаемые громкими взрывами, от которых неистово дрожала земля. Внезапно в видениях 8 гор вспыхнули бесчисленные звезды, в итоге образовавшие собой силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд. А уже в следующий миг горы были сокрушены вдребезги ладонью Циньму. Он выбежал из построения флагов и увидел, что более 50 пилюль ножа яростно рассекают воздух, летя в его сторону. Он поспешно указал рукой в том направлении, и в воздухе появилось огромное слово «обездвиживание». 10 пилюли замерли прямо в воздухе, однако уже в следующий момент они начали вращаться, выпуская из себя бесчисленные дьявольские ножи, которые разорвали слово на куски. Циньму повернулся и, наступив на звезды, будучи на волоске от смерти, избежал бесчисленных дьявольских ножей. Его меч взлетел вверх и разбил все лезвия в воздухе. 10 трехголовых 4-руких дьявольских солдат бросились к нему. Они наступали и отступали, атаковали и защищались, яростно пытаясь сразить его. Под напором множества непрекращающихся атак Циньму был вынужден снова и снова защищаться, как вдруг он поспешно скрылся под землей. 4-рукие дьяволы прижали к земле руки, заставив ее вздуться, и ему ничего не оставалось, кроме как вылезть из нее. Подпрыгнув, он устремился в воздух, но буквально через мгновение рухнул на земь. Он двигался, как дракон, и скользил, как змея, пытаясь добраться до огромного болота впереди. Многочисленные дьявольские солдаты гнались за ним в сторону болота, но внезапно остановились и нахмурились. «Нам точно надо идти в болото?» – тихо спросил дьявольский практик. Циньму вошел в огромное болото и огляделся. Вокруг витал густой туман и дьявольская ци, а под прозрачной водой плавали трупы. Иногда они всплывали на поверхность, обнажая скелеты и ржавое духовное оружие. Циньму задумался на мгновение, прежде чем подойти поближе и, осторожно постучав по лежащему на земле скелету, с улыбкой спросить: «Брат, как мне здесь ориентироваться?» Скелет выпрямился и, повернувшись, чтобы посмотреть на него, открыл свой рот. «Это дорога к желтым источникам. Ты можешь войти, но обратного пути не будет». Глава 553. Пробуждая мертвых. Циньму уселся рядом со скелетом и достал мазь, чтобы обработать свои раны. «Я родился в желтых источниках. С чего мне их бояться?» — улыбчиво спросил он. Скелет встал, говоря: «Это зловещая земля, на которой никто не может выжить. Твой единственный шанс спасти свою жизнь — развернуться и уйти». Юноша выдавил из раны испорченную кровь и извлек дьявольскую ци. «Позади меня ждет лишь смерть, поэтому мне остается лишь продолжать двигаться вперед. Ты знаешь, какая из троп безопаснее?» — скелет покачал головой. Циньму закончил применять лекарство и активизировал свою ци. Когда она сделала один круг по его телу, и ни одна из ран не открылась, он поднялся. «Ты знаешь, где север, юг, запад и восток? Восток там», — указал пальцем скелет. «Спасибо». Повернувшись в ту сторону, куда указывал палец скелета, Циньму двинулся в путь. Но сделав всего лишь 2 шага, он остановился и, обернувшись, улыбнулся. «Брат, почему ты идешь за мной?» Скелет был прямо за спиной парня. Он поспешно остановился вместе с ним. «Я находился в окоченении, не помня, кем был при жизни, но теперь мне удалось кое-что вспомнить. Так как меня пробудил именно ты, теперь я должен идти с тобой». Циньму рассмеялся. «У людей и призраков разные пути. Ты не можешь отправиться со мной, так что возвращайся к своим снам. До этого и я спал. Не заботься о временах года и битвах людей. Тем не менее, ты меня пробудил, и я не смогу уснуть снова. Ты нарушил мой сон и должен нести за это ответственность. Какой-то ты не слишком разумный призрак». Чувствуя себя беспомощным, Циньму обернулся, серьезно говоря: «Я заметил, что в тебе осталось еще немного души, поэтому использовал технику природы 10 тысяч душ, чтобы спросить у тебя дорогу. Впрочем, ты ее не знаешь, ты не показал мне пути к спасению. Более того, ты мертв, и даже если мне удастся покинуть эту зловещую землю, ты не сможешь проследовать со мной в мир живых. Брат, ты мертв, возвращайся к своему сну. Скелет покачал головой. Раньше у меня не было забот, но теперь они вернулись. Ты должен помочь мне их уладить. У Циньму разболелась голова, но он продолжал говорить с улыбкой на лице. В таком случае, я использую технику природы 10 тысяч душ, чтобы вытащить твою душу обратно, позволяя тебе вернуться к небу и земле. Ты снова сможешь уснуть. Как тебе такое? Нет, покачал головой скелет. Раз уж я проснулся, рассеивать мою душу равноценно убийству. Это ужасно больно, я не хочу повторять. Голова Циньму болела по-настоящему. Он обернулся, продолжая идти на восток, между тем скелет двигался следом. Не переставая тревожиться, Циньму собрался снова попытаться поспорить со скелетом, как вдруг вода с обеих сторон болота забурлила. Труп, побелевший за долгие годы нахождения под водой, поднялся, смотря прямо на него. Сердце Циньму дрогнуло. Люди в болоте погибли бесчисленное количество лет назад, но их трупы так и не разложились. Их броня хоть и была изодранной, но все еще находилась на месте, а глаза продолжали сверкать кровавым светом, сигнализируя о зловещих намерениях. При жизни эти трупы владели невероятной силой, но даже после смерти их аура оставалась чрезвычайно плотной, повергая любого в ужас. Внезапно огромный скелет за спиной юноши издал оглушительный рев, и трупы в болоте, будто получив приказ, один за другим погрузились в воду. Циньму был ошеломлен. «Почему они тебя слушаются?» Скелет тоже недоумевал. На мгновение задумавшись, он проговорил. «Я, кажется, припоминаю, что все они, мои подданные, погибшие, сражаясь со мной бок о бок. Я заметил, что они намеревались причинить тебе вред, поэтому отругал их. К счастью, они до сих пор слушаются». Любопытствуя, Циньму улыбчиво спросил. «Кем ты был до смерти? Не припоминаешь?» Некоторое время подумав, скелет покачал головой. «Не помню». Любопытство Циньму стало еще сильнее, и он остановился. «Я владею божественным искусством, способным установить связь с Юду и соединять души. Давай я его исполню, может быть, тогда тебе удастся что-то вспомнить. В таком случае тебе не придется продолжать идти за мной следом». Восторженный скелет улыбчиво ответил. «Если ты сможешь это сделать, я определенно отблагодарю тебя за такую огромную услугу». Циньму вытащил из волос заколку, позволяя ему пасть на плечи. Затем он принял истинную форму владыки Сатурна с вратами небесной воли за спиной. Исполняя проводника душ секты 9 призраков, он тихо забормотал на загадочном дьявольском языке. Когда парень прочитал половину заклятия, его сердце внезапно дрогнуло. Он почувствовал, что в его разуме появились новые, незнакомые знания. Неосознанно пользуясь ими, он начал произносить даже более загадочные и древние дьявольские слова. Дьявольская ци вокруг него становилась все плотнее и гуще, все чище и однороднее. Она распространялась по болоту, будто волна непроглядной тьмы. Возвышающиеся над ней врата небесной воли также постепенно обретали более внушительный вид. Несравнимо тяжелая дверь медленно открылась, издавая громкий скрип. В темноте послышались вопли. Из врат небесной воли хлынули бесчисленные призраки, издавая невероятно жалкие визги и нечто похожее на волчий вой. Циньму дрогнул от удивления. Так много призраков. Они выбрались из Юду, заполоняя огромное болото. В одно мгновение вся округа наполнилась их свечением, напоминающим ночное небо. Носясь сквозь туман дьявольской ци, они возвращались в свои тела. Бесчисленные трупы встали на ноги, ошеломленно осматриваясь. Десятки тысяч существ поднялись посреди пустующего болота. Некоторые шагали по воде, некоторые витали в небе, а другие сидели на земле с ошарашенным видом. Кто смеет нарушать покой Юду? Циньму все еще исполнял заклятие, когда в его голове раздался громкий голос, отбросив в сторону и сбивая с толку. В следующий миг поток его магической силы прервался, а врата небесной воли начали всасывать дьявольскую ци, будто собирались проглотить небеса и землю. Вскоре, она вернулась обратно в Юду. Циньму тут же развеял форму владыки Сатурна, совершенно не ожидая, что врата небесной воли продолжат стоять, не закрываясь. Из тьмы Юду начали приближаться пятна света, лодки с сарайными фонарями. Кожа на голове юноши онемела, и он поспешно откатил свою технику, но врата небесной воли не закрывались. Лодки покинули тьму, пролетая сквозь врата небесной воли. Я вспомнил, кто я. Скелет неподалеку восторженно воскликнул, громко смеясь. Я вспомнил. Южная дивизия Южной Медведицы Райских Небес, владыка звезды семи убийств. Я повиновался приказу императора-основателя охранять верховные небеса императора и назывался губернатором провинции Вэйлия. Где моя броня? Где мой топор? Бум! Болото под ногами Циньму внезапно вскипело. В небо ударил безграничный божественный свет. Части разрушенной брони пробились сквозь воду и землю, поднимаясь со дна. Дзинь, дзинь, дзинь. Раздались звонкие удары, с которыми части брони покрыли тело скелета, стоящего возле юноши. Даже сломанный шлем подлетел, накрывая его голову. Циньму был ошеломлен. Внезапно огромная гора посреди болота раскололась, и из нее вылетело несколько частей божественного оружия. Соединившись в полете, они превратились в огромный боевой топор, продолжая кружиться в небе. Скелет протянул руку, хватая его. Боевой топор символизировал власть небесного императора. С одной стороны у него было лезвие топора, а с другой нож. На вершине торчал острый наконечник копья, вокруг которого извивался выгравированный дракон. Поймав боевой топор, скелет разразился невообразимой аурой. Взмахнув оружием, он ударил по вратам небесной воли за спиной Циньму и разрушил их грубой силой, преграждая путь вестникам смерти. Затем он заревел от гнева. «Где мои солдаты?» Дьявольская ци во тьме рассеялась, обнаруживая бесчисленных солдат на поверхности болота, наблюдающих за происходящим. Внезапно все трупы издали оглушительный крик. «Мы здесь, генерал!» Скелет громко рассмеялся и, повернувшись к небу, спросил, где его величество. Он долго ждал, но никто не ответил. Спустя некоторое время Циньму проговорил. «Губернатор провинции, со времен эпохи императора-основателя прошло 20 тысяч лет». Стоя в оцепенении, скелет опустил свой взгляд на юношу, бормоча. 20 тысяч лет, выражение лица Циньму наполнилось сочувствием. Прошло 20 тысяч лет, вы были мертвы на протяжении всего этого времени. Хрясь, скелет резко сел на землю, продолжая бормотать. 20 тысяч лет, как все могло так обернуться? Кровь, которую мы пролили, жизни, которыми мы рисковали, пытаясь остановить врага. И все же, нам не удалось спасти нашу эпоху. Циньму тяжело вздохнул. Разбитая душа губернатора провинции бессмертна, а твой боевой дух продолжит жить вечно. Сегодня я пробудил ваши измотанные души и духи, нарушая ваш покой. Теперь вы вернулись в мир живых, и я не знаю, что с этим делать. Так как губернатор провинции был командиром Верховных Небес Императора во времена эпохи Императора-Основателя, я думаю, что ты не будешь создавать людям проблем. Если мне удастся выбраться, я попрошу короля Яму забрать вас к себе. Прикажи своим людям не покидать этой зловещей земли. Мне же нужно продолжить путь.